Не подлежит сомнению, что после гвардии всеобщие симпатии принадлежали двум дворянским иностранным полкам — Тур-де-Верна и Эзенбурга. При взгляде на них казалось, что между вчерашним и завтрашним днем состоялось полное согласие. Эти аристократы, сопровождающие императора, сына революции, служили как бы символом утвержденного союза различных каст, дружно сплотившихся воедино ради великой цели величия Франции. Народ и дворянство дружно шли нога в ногу и скрывались за городскими воротами, сопровождаемые благословениями толпы. Но стоило им выйти в поле военных действий, как картина быстро изменилась. Офицеры почувствовали, что они окружены толпой изменников, предателей и ослушников, а между тем силы оказались далеко не равными. Офицерство состояло из неопытных, безусых мальчиков, изнеженных, избалованных, тогда как солдаты уже получили боевое крещение, но были распущены, недисциплинированы и наглы. И хотя на них были одеты французские мундиры, в душе они оставались немцами, и им претило идти против своей вчерашней союзницы Пруссии. Поэтому, прикрываясь маской смирения и военной дисциплины, они делали вид, что повинуются своим молодым вождям, но в действительности делали все наперекор, извиняясь незнанием языка. Что можно было возражать против этого? Действительно, срок их учения был очень краток, всего 9 месяцев. Когда же случалось офицерам ошибаться, а случалось и это, то солдаты злорадно и умышленно усиливали и подчеркивали эту ошибку, превращая ее иной раз в крупную и непоправимую вину. Но пока эти солдаты были еще на французской территории, все шло более или менее сносно. Когда же начались военные действия, все пошло прахом. Они умышленно путались сами, путали других, не слушали ни приказаний, ни сигналов. Латур-де-Верн был высокопорядочной личностью, но далеко не стратегом, и блистал полным отсутствием инициативы, предоставляя действовать своим батальонным командирам. Так как каждый из них распоряжался по-своему, то о единстве не могло быть и речи. Все шло в кривь и в кось. Единственной личностью, сумевшей поставить себя и заставить беспрекословно повиноваться себе, был поручик Гранлис. Он говорил с солдатами на их родном языке, с небольшим акцентом. Это трогало их до глубины души, и старые солдаты уверяли, что этот белокурый, хрупкий юноша похож на эрцгерцога Габсбургского дома. Поэтому в день битвы при Иене, когда изменнические пули из-за спины свалили многих офицеров-дворян, сын Марии Антуанетты не подвергся ни малейшей опасности. Дошло даже до того, правда, это было мало кому известно, что во время битвы солдаты окружили его и предложили перейти на сторону врага. До такой степени они бессознательно видели в нем своего чужака для Франции. Это предложение глубоко опечалило и оскорбило принца. Он всегда и везде оказывался чужим, но вместе с тем он не мог презирать этих людей. Он понимал, что они только остаются верными своей нации и своей родине. Да, но одновременно с этим они были его товарищами по оружию и сознательно играли на руку врага. Когда перевес победы окончательно склонился на сторону Франции, в обоих иностранных полках вместо подъема духа и ликования водворилось глубокое уныние. Не менее грустны были и офицеры. Энтузиазм первых дней спал. 6 недель тяжкого искуса надломили многие слабохарактерные души, хотя, конечно, были и такие, которых горячо увлек образ славного, непобедимого героя Наполеона, этого избранника судьбы, которого в своем мощном шествии щадила сама смерть. Но в этот хмурый октябрьский вечер это сборище юных офицеров угнетали иные обстоятельства. Во-первых, их смущало двусмысленное и далеко не безопасное положение среди своих же солдат, а кроме того, в каждом из этих юных сердец трепетало его личное чувство, воспоминание о покинутых им привязанностях.